Я решил, что мама сошла с ума. Так она на нас накинулась. Я опомниться не успел, а меня уж выпороли, уложили спать без ужина. Лежу я и слышу. Мама плачет за дверью, и от этого мне стало еще тяжелее. «Знаете, — заключил он свой рассказ, — мы больше никогда не мучили котят». Услышав ответ мужа, миссис Берт вспыхнула, что очень шло к ней, поднялась с места и сказала весьма решительным тоном. «Джон, признайся мне откровенно, ты, как христианин, тоже считаешь этот закон справедливым?» «А если я скажу «да», Мэри, ты меня не убьешь?» «Ну, этого я от тебя не ожидала. Неужели ты голосовал за него?» «Голосовал, мой очаровательный политик. И тебе не стыдно? Какой возмутительный, позорный закон! Да я первая нарушу его, дайте только срок. Да чего же мы дожили, если женщина не может накормить и обогреть несчастного, бездомного, изголодавшегося человека только потому, что он раб и всю жизнь знал одни лишь гонения? Мэри, выслушай меня. Я понимаю твои чувства, дорогая, и еще больше люблю тебя за такую отзывчивость, но прислушайся к голосу рассудка. Пойми, сантименты здесь неуместны. Речь идет об очень серьезных вопросах. Ради спокойствия общества мы должны поступиться соображениями личного порядка». «Подожди, Джон, я не сильна в политике, но Библию я читаю, а там сказано: алчущего накорми, нагого одень, несчастного утешь, и я буду поступать так, как мне велит Библия. Но если ты причинишь этим вред обществу...» «Тот, кто повинуется Господу, никогда не причинит вреда обществу. Выполнение его воли — самый верный путь для нас. Слушай, Мэри, сейчас я тебе докажу». «Все это вздор, Джон. Можешь поучать меня хоть до утра, все равно я с тобой не соглашусь. Скажи мне вот что. Ты способен прогнать от своих дверей голодного, изябшего человека только потому, что он беглый невольник? Ну скажи, способен?» «Если говорить всю правду, так придется признать, что, к несчастью, наш сенатор был от природы человек очень добрый и отзывчивый, и отказывать людям, нуждающимся в помощи, было совсем не в его привычках. Сейчас положение нашего сенатора осложнялось еще и тем, что жена прекрасно знала это и, следовательно, вела атаку на незащищенные позиции. Таким образом, ему не оставалось ничего другого, как прибегнуть к испытанным средствам, которые существуют для того, чтобы оттянуть время. Он несколько раз кашлянул, вынул из кармана платок и стал протирать очки. Миссис Берт, убедившись в безвыходном положении противника, без зазрения совести пользовалась своим преимуществом. «Хотела бы я посмотреть, как ты это сделаешь, Джон, очень хотела бы. Например, как ты прогонишь женщину, которая постучится к тебе зимой, в стужу, в югу, а может быть, ты задержишь ее и отправишь в тюрьму. Это на тебя очень похоже». «Слов нет. Долг тягостный», — с расстановкой начал мистер Берт. «Долг? Джон, зачем ты так говоришь? Наш долг совсем не в этом. Пусть хозяева обращаются со своими неграми получше, тогда они никуда не убегут. Если бы у меня, не дай Боже, были рабы, я бы за них не беспокоилась. Кому хорошо живется, тот не станет думать о побеге, уверяю тебя. А если негр все-таки убежит, так он, несчастный, натерпится такого страху, так будет голодать, холодать, что незачем еще натравливать на него всех и каждого. Нет, я вашему закону не подчинюсь». «Мэри, дорогая моя, выслушай меня, надо рассуждать здраво». «Ты знаешь, Джон, как я не люблю пускаться в рассуждения, да еще по такому поводу. Вы, политики, вечно мудрите, когда речь заходит о самых простых вещах, а на деле не верите в свои мудрствования. Точно я не вижу тебя насквозь. Ты сам чувствуешь, что Сенат принял несправедливый закон, и не будешь ему подчиняться». В эту критическую минуту их черный слуга, старый Каджо, приоткрыл дверь в гостиную и попросил миссис пройти на кухню. Наш сенатор, почувствовав некоторое облегчение, проводил жену взглядом, в котором сочетались досада и лукавый смешок, сел в кресло и взялся за газету.